но твои друзья прогнали вампиров, так их давно не прогоняли. Ну, отрубили бы им головы, если вы такие сильные. Но солнечный свет ночью, когда мы поняли, что тебя охраняет демон, мы заподозрили неладное. Никто не охраняет простого ликвидатора, как бесценное сокровище. Наши статистики просчитали тебя на большую глубину. И теперь мы знаем, что живой ты намного полезнее мертвого. Только не вздумай зазнаваться. Сол не зазнавался. Новые понятия врезались в память. Ликвидатор, статистики, просчитать на большую глубину. Что все это значит? В чем его ценность? «Я скромный человек», — спокойно сказал Сол. «Ни к чему мне зазнаваться, но не понимаю, в чем дело». «Так ты не понимаешь?» Человек-дьявол повторил попытку улыбнуться, и это получилось еще страшнее, чем на улице. «Твои друзья-защитники тебе не сказали. Ай-яй-яй, какие негодяи! Держат тебя в неведении и не говорят, почему ты убиваешь невинных людей. Просто мерзавцы!» «Игра какая-то, игра», — твердил сам себе Сол. «Ха, с Алином мерзавцы, возможно, но даю голову на отсечение, что этот тип мерзавец еще больше». «Ты ведь хочешь узнать, почему ты убивал?» — продолжил человек в костюме. Сол кивнул. «Погоди, чуть-чуть, узнаешь. А тебе хоть сказали, ради каких идеалов ты стараешься, и кто твои враги?» «Мы работаем на мировое добро и против мирового зла». «Какой примитив, какой примитив!» Незнакомцу жутко хотелось выглядеть добрым дедушкой, но оскал хищника-убийцы явно лез через благообразную маску. Сол подумал, что этому типу цены бы не было на съемках фильма ужасов. «Ты хоть понимаешь, Сол, насколько все относительно на свете? То, что добро для карманника, зло для обворованного. У кошки и у мышки, у волка и барана разные понятия о добре и зле. Я авторитетно заявляю тебе, добро на нашей стороне, и предлагаю сотрудничество. Какого рода? Такого же. В мире полно лишних людей. Многие из них просто мешают жить остальным. Их надо ликвидировать». «Ничего не понял. В чем ваша разница с моей командой? Почему бы вам не объединиться и не убивать вместе?» «Мы убиваем разных людей», — отчеканил незнакомец. «А тех, кого убивает противник, хотели бы сохранить. Но вам тоже нужен я, а не убийца-профессионал. Почему?» «Куда ты спешишь, узнаешь. Твои старые друзья не сказали тебе ничего? Почему мы должны говорить? Вы же лучше». Сол попытался выглядеть абсолютно искренне. «Вы добро, а добро должно быть правдивым. У тебя странные представления о добре, но тебе пока нельзя знать правду. Таково условие нашего соглашения. На такие условия я не согласен». «Ничего», — веско сказал человек-стена и, наконец-то, улыбнулся. «Согласишься, я тебе обещаю». Именно эта улыбка и напугала Сола по-настоящему. Никогда он еще так не боялся. Словно мировое зло своим плакатно-страшным взглядом пронзило его душу. «Конечно, соглашусь», — подумал он. «Соглашусь, как миленький. А потом сбегу. При первом же удобном случае сбегу. Скроюсь. На дне морском, в пустыне, в Гималаях. Последние усилия. Надо слегка возразить, потом прикинуться корыстным и сделать вид, что я продался за деньги. Большие деньги. Без них убежать невозможно». «Мне надоело быть игрушкой в чужих руках», — сказал Сол. «Я взрослый человек, с характером, с идеалами. Я не кукла-марионетка». «Твой характер очень скоро станет мягким, как воск», — пообещал незнакомец.